Ненастье. Дождь дороги заболотил, ветер режет их стекло. Он платок срывает с ветел и стрижет их наголо. Листья шлепаются оземь, едут люди с похорон. Потный трактор пашет оземь в восемь дисковых барон. Черной вспаханную зябью листья залетают в пруд, и по возмущенной ряби кораблями в ряд плывут. Брызжет дождик через сито, крепнет холода напор. Точно все стыдом покрыто, точно в осени позор. Точно срамы поруганья в стаях листьев и ворон, и дождей, и урагане, хлещущих со всех сторон. 1956 год.